Избавление. Здравствуйте, приветики, вкусные котлетики. Или нет, совсем забыла. Это я, вся такая изысканно-деликатесная. А вы? Вы, конечно, питательные, богатые витаминами и протеинами, но совсем невкусные, к сожалению. Поэтому мне остается только облизываться и завидовать бегемоту. Но погодите у меня, я научусь вас готовить. Сегодня мы проходим практику избавления. Избавление от угнетающих, раздражающих и досаждающих вещей. Обратите внимание, что-то в вашем быту может вас досаждать, но вы терпите, потому что смирились, свыклись. Например, неудобные подрукавники в куртке, которые жмут. Дискомфортная обувь, которую носите лишь потому, что купили. Какой-нибудь несговорчивый предмет обихода, который неисправен, мешает, не нравится. Такую вещь можно охарактеризовать общей фразой. «Из короба не лезет, в короб не идет, и короба не отдает». Но вы эту вещь терпите и таскаете с собой. Почему? Главный вопрос даже не почему, а каким образом вы это делаете. Опять обратите внимание. Вещь вам как-то мешает, досаждает, чем-то гнетет, но вы ее терпите, словно у вас нет воли от нее избавиться. Вы будто во сне, в бреду, в наваждении. Где-то смутно подозреваете, что это вас гнетет, но все равно терпите. Найдите в своем окружении такие вещи. Избавьтесь от них. Если нельзя просто выбросить, сделайте какой-нибудь решительный жест, чего никогда не делали. Например, возьмите ножницы и вырежьте надоедливые подрукавники. Зачем я вам об этом рассказываю? Думаете, просто избавилась от надоедалки-приставалки и стало мне счастье? Не только, только. Такая практика обучает вас двум навыкам. Первое. Понимать, что вы в кино, как во сне. Или во сне, как в кино. И ведет вас сценарий. Второе. Пробуждаться ото сна. Просыпаться в кино, открепляться от сценария. Потому что терпите вы досаждающую вещь по одной лишь причине. Вы спите, и ведет вас сценарий. А теперь осознайте это. Встрепенитесь, проснитесь, почувствуйте. Вы ожили в кино. Теперь вы не персонаж, а вы – это вы. Понимаете? Расскажите мне, расскажите, что и как у вас получилось.